29 июля. Суббота. Пора бы уже спать. Начало 12-го. К тому же и окно в кухне кое-как занавешено. Но снова неудержимо тянет к перу. И хочется кое-что записать. С проклятыми панскими свиньями совсем нет времени. Только и знаешь, что сумасшедшую работу жрать да спать. Эх, жизнь житуха. Но, слава богу, Сима, кажется, поправляется. И завтра-послезавтра я с великим чувством облегчения сдам ей всю эту свинскую канцелярию. У нас новость. 2 дня назад Адольф II привез с Арбайтзамта на смену Геньке и Францу новых рабочих, 2 поляков по имени Юзеф и Вацлав, которые выразили желание спать не в общей нашей комнате, кстати, там и места нет, а в кладовке. В тот же вечер Шмидт приказал Леониду сколотить из горбылей 2-ярусную кровать, которую мы не без труда, поднатужившись, втащили и втиснули вдоль стены. Итак, прощай, моя кладовка, приют и пристанище ночных бдений. Худо мне придется теперь со своей писаниной. Во-первых, днем по воскресеньям уже не уединишься с тетрадью и ручкой, а во-вторых, предстоит каждый раз вечером занавешивать кухонное окно плотным одеялом. Кроме того, надо ждать, когда все разойдутся и кухня освободится. Вот и сегодня уже все разбрелись по своим углам, и Вацлав тоже отправился спать, а Юзеф все никак не мог угомониться. Со своей кровати мне было слышно, как он дважды, тихонько насвистывая, выходил на крыльцо, курил, как, возвращаясь, громыхнул чем-то в кухне, скорее всего, налетел в темноте на табуретку, как затем долго ворочался и вздыхал о чем-то на своей верхотуре. Наконец, все затихло, и когда я, крадучись и сдерживая дыхание, вновь появилась в кухне, из-за неплотно прикрытой двери кладовки лишь раздавалось дружное двойное посапывание. Итак, в нашей разношерстной семье прибавление. Оба молодые парни, им по 23 года. Юзеф среднего роста, с моряцкой походкой уточкой. У него светло-карие глаза на продолговатом бледном лице, зачесанные назад черные густые волосы. А Вацлав белокур и тоже невысокого роста. У него округлое лицо, слегка вздернутый нос, пухлые губы. Я думаю, если бы Вацлав улыбнулся, у него наверняка появились бы на щеках симпатичные ямочки. Но он не улыбается, постоянно чем-то озабочен и очень молчалив. Если Юзеф охотно рассказывает о себе, о своей семье, у него дома остались мать и 2 сестры, и вообще о жизни в Польске, то о Вацлаве мы не знаем пока ничего. Единственное, о чем он сообщил нам, так это то, что он, как и Юзеф, родом из-под Варшавы. Оба очень религиозны и к тому же суеверны, и еще страшно истощены. Когда в первый день за обедом они быстренько, быстрее всех, уплели по полной миске овощного рагу, и мама предложила им добавки, оба растерялись, воскликнули, переглянувшись с некоторым испугом по-польски: «Нет, дзинкуем барзо, спасибо. Много наедаться, бога противно, ведь пузо добра не помнит, его сколько ни корми, все мало, матка боска станет гневаться». Это словосочетание «матка боска» употребляется обоими довольно часто. Главным образом, тогда, когда Юзефу и Вацлаву кажется, что они могут совершить что-то такое, что идет вразрез с их устоявшимися понятиями. Матка боска будет гневаться. Между прочим, белокурый Вацлав мне так напомнил одного человека. Даже мама в первый же вечер сказала, с хитрецой глядя на меня: «Ты не находишь, как этот поляк похож на Сашку Еленика? Добавить бы еще веснушек». Ах, Сашка Еленик, милый конопатый лейтенантик, сумевший до одури влюбить меня. Тогда я еще не испытывала влюбленности в Оськина, и не было еще Николая Друченко. 14-летнюю глупую девчонку в себя, в свою очередь безнадежно, до одури влюбленного в другую. Помню, как-то Костя принес и подарил мне потрепанный томик Есенина. Я тут же прочла прекрасные стихи. Естественно, навечно влюбилась в них, а заодно безоглядно влюбилась и в их автора. Увы, давно не живущего на свете, в белокурого, светлого паренька, что был изображен на оборотной стороне обложки в обнимку с трепетной березкой. А прибывший летом перед финской войной на нашу зенитную батарею молодой лейтенант Александр Еленик так походил на Есенина. Всем походил. И ростом, и золотом волос, и озерной глубиной глаз. Вот только беспорядочная россыпь веснушек на лице казалась здесь лишней. Однако веснушки не разрушили есенинский образ, и я, конечно же, не устояла перед чарами Саши Еленика. Как я страдала от его равнодушия и как дико ревновала к своей взрослой сопернице, продавщице из местного универмага, чернявой, грудастой, разбитной разведенке Дуське. Из подслушанных мною разговоров между мамой и теткой Ксенией я знала, что Дуська крутит и вертит Сашкой как хочет, но что он будто бы ей совсем не нужен, так как у нее уже есть кто-то из торговых шишек. Помню, мне было страшно обидно за Еленика, и я, бывая в универмаге, с тайным гневом и с осуждением смотрела на яркогубую продавщицу. Дура она набитая, пренебречь Сашкой, таким парнем, какого рожна ей еще нужно? Кажется, именно в то время, делая уроки, я и написала в забывчивости на клеенке крамольные слова «Я люблю Сашу Еленика». А потом, как назло, забыла стереть уличающую меня фразу. Спустя какое-то время мама обнаружила это мое самое краткое, самое искреннее и самое стыдное сочинение. Она подозвала меня и, ткнув пальцем в клеенку, спросила, строго нахмурив брови, «Что это значит? Зачем надо было портить клеенку?» До сих пор не понимаю, как я не сгорела в тот миг от стыда, как не провалилась сквозь пол, как не превратилась в каменного идола. Не помню, что я в страшном своем смущении бормотала ей в ответ. Кажется, пыталась сделать удивленный вид, мол, знать не знаю, ведать не ведаю, откуда вдруг появились здесь эти дурацкие слова. А потом побежала, как всегда в минуты смятения, к закадычной подружке Нюре, где, вызвав ее в сад, жалко призналась ей в своей страстной любви к лейтенанту Еленику и в том, что натворила сейчас в идиотской забывчивости. «Ну ты действительно дура!» — воскликнула возмущенно Нюра. «Влюбиться в этого бабника, в Сашку Еленика! Да он ведь рыжий и к тому же рябой!» «Ничего подобного! Он вовсе не рябой, а только немножко конопатый!» — с жаром защитила я своего возлюбленного. «Да и веснушки сейчас уже почти незаметны, особенно на носу. Дуська подарила ему какой-то крем. Ах, ну что же мне делать?» «Ладно», — подумав, нерешительно сказала Нюра. «Так и быть, выручу тебя еще раз. Скажу тете Ане, что это я написала, будто дразнила тебя и написала. Вот завтра приду и...» «Нет, не завтра, а сегодня, сейчас», — в отчаянии взмолилась я. «Скоро явится с работы Ваня с Мишей. Обещала подъехать тетка Ксения. Мама им расскажет. О, Господи!» И мы заторопились вдвоем к нам. И моя храбрая, верная подружка Нюра спотыкающимся языком сообщила маме, что это она написала на клеенке те ужасные слова. Просто решила меня позлить. Вернее, решила надо мной подшутить. Потому и написала. А лейтенант Еленик тут совсем ни при чем. Честное слово, ни при чем. Подумаешь, невидаль какая. Просто взяла и написала первое попавшееся имя, а стереть позднее позабыла. Мы даже слегка поссорились с Нюрой в присутствии мамы, чтобы она убедилась, что все придуманное правда. Однажды Саша Еленик положил передо мной на стол, где я сидела за алгеброй, пару новых черных кожаных перчаток с непомерно длинными пальцами. «Слушай, ты не смогла бы убрать тут лишнее?» — спросил он меня. «Просто состричь немного кончики и зашить, а то в этих пальцах я как на ходулях». Я просидела за работой весь вечер и, пожалуй, еще никогда так не старалась, как тогда. «Спасибо, а ты, оказывается, мастерица», — удивленно похвалил меня на следующий день Сашка, с трудом втискивая руку в еще не разношенную узкую перчатку. Он вдруг весело подмигнул мне и, обернувшись к маме, сказал неожиданно: «Тетя Аня, Отдайте за меня вашу дочку. Из нее, я вижу, неплохая жена получится». «Не мели, Емеля!» — с досадой отмахнулась от него мама. «Жених выискался. Этой невесте еще лет 5 расти надо». «А я и не мелю. Я на полном тете Ане серьезе», — невозмутимо ответил ей Сашка и снова весело подмигнул мне. «Чем я не жених? А если остановка только за подрасти, я, знаете, подожду, мне не к спеху». Если бы разверзлись вдруг небеса, и на землю рухнул каскад золотых звезд вместе с сиятельной луной, я, пожалуй, и то меньше была бы потрясена, чем от этих дурашливых Сашкиных слов. Я, конечно, понимала, что Сашка шутит, но как же можно было так нелепо, так бездушно шутить надо мной влюбленной? Естественно, я постаралась ничем не выдать своего душевного смятения и даже нашла в себе силы гордо и презрительно усмехнуться в ответ. Мол, нужны мне женихи, и ты в том числе, как же? А потом долго-долго не могла успокоиться и плакала в подушку, и даже какое-то время люто ненавидела Сашку. И вот теперь, при взгляде на польского паренька Вацлава, мне снова и снова вспоминается русский лейтенант Саша Еленик. Снова и снова всплывают в памяти картины далеких, счастливых дней детства. Финская война. В нашем доме он рядом с зенитной батареей, с согласия мамы временно расположилась медсанчасть. Из большой комнаты вынесли мою кровать с никелированными шарами. Я перебралась пока в пустующую комнату братьев, а также большой старинный дубовый гардероб. Их место заняли узкие белые медицинские шкафы с блестящими инструментами за стеклянными дверцами, длинный операционный стол, тумбочки, где хранятся бинты и вата. В доме не осталось мужчин. Мои братья и отчим на фронте. Но с появлением медсанчасти у нас по-прежнему людно, шумно. Часто хлопает входная дверь. Кто-то входит, кто-то выходит. Мы и до этого были хорошо знакомы со всеми бойцами и командирами, а теперь словно бы разом породнились с ними. Случается, кто-то подсядет к столу, где я делаю уроки, заведет разговор, начнет что-то объяснять. Другой задержится послушать понравившуюся ему патефонную пластинку. Третий охотно вызывается помочь чем-то во дворе по хозяйству. В эти зимние вечера у нас после школы всегда кто-то из моих подружек. Девчонки завидуют мне, вернее, завидуют тому, что в нашем доме и теперь шумно и весело. Ведь это же так интересно встретиться, словно бы невзначай, с понравившимся тебе пареньком. Перекинуться с ним парой шутливых фраз, робко условиться о новом быстролетном свидании. Оживление стихает только вечером, и тогда наступают самые приятные часы. Обычно мы собираемся в комнате, которая зовется у нас столовой. За окном трескучий мороз, а здесь тепло, чисто и так уютно. На стенах зеленые с серебряными цветами обои. В центре стол под белой скатертью. Расписанные морозным узором окна задернуты тюлевыми занавесками. У стены диван, а над ним потемневшая, написанная маслом картина неизвестного художника. Еще одна похожая картина на стене напротив. Уютно светит висячая линейная лампа под салатным абажуром. За столом, облокотившись на спинку стула, сидит с картами в руках наш постоянный вечерний гость, старший лейтенант, политрук Ваня Скрипник. Нервничает, волнуется, сердится, как бы не остаться козлом. Рядом с ним сосредоточенно сопит Петр Фомич Николаев, пожилой, степенный санинструктор. В ответ на каждую новую коварную вылазку Скрипника широко открывает глаза, с хитрецой ухмыляется в сивые усы. Геннадий Ильич Сиротенко, военфельдшер, спокойнее всех. Перед тем, как сделать очередной ход, долго обдумывает его, прикидывает и так, и сяк. Компанию замыкает Маргарита, такая же крикливая, неуступчивая, как и остальные, когда замечает, что противник сплутовал, и такая же довольная, сияющая, когда самой удается незаметно обмануть других. А в стороне от всех, за патефоном, мы двое, Я и Саша Еленик, болельщики «Козла». Выбирает Саша любимые пластинки, и плывут знакомые мелодии песен. Мы оба молоды, снова пою, калитка. Потихоньку ведем шутливый разговор. Мечтаем о лете. Украдкой, когда ты не видишь, я смотрю на тебя, Сашка. Я смотрю на твое склонившееся над пластинкой лицо, на золотой с медью чуб, на веселые с зеленоватым огоньком глаза, на твой чуть-чуть вздернутый нос, на пухлые юношеские губы, на воротник твоей новой гимнастерки, что так плотно охватывает молодую шею. Я смотрю на тебя и мысленно повторяю про себя. Сашка, милый, хороший, знал бы ты, как нравишься мне. Но вот ты неожиданно оборачиваешься. Я поспешно отвожу глаза в сторону. Но ты заметил. Твои губы улыбаются, глаза смеются. Я сержусь. Мне стыдно. Вспоминается ночь. Такая же студеная, морозная, снежная. Переполох на батарее, вызванный появившимся внезапно откуда-то незнакомым моряком. Тревожные крики, короткая пулеметная очередь. Потом еще, еще. Вспоминаются, как сквозь сон, стоны истекающего кровью раненого матроса, что лежит на операционном столе. Отрывистые приказания Сиротенко, снующий с бинтами Николаев. Вспоминается молчаливая толпа бойцов в проходе из кухни в комнаты, их серьезные лица, еще не успевшие оттаять снег на валенках. Неуместными и даже в какой-то мере комичными казались слова Петьки Бабана, цыгана по национальности, спрашивающего в полголоса у кого-то о потерянной им галоше. Почему-то не закрыли дверь в коридор, и оттуда сильно тянуло холодом. И вдруг быстро, стремительно, вошел ты, Саша, раскрасневшийся от мороза и от волнения, в белом полушубке, съехавшей на бок шапки на светлых волосах. Окинув взглядом собравшихся, ты, не говоря ни слова, направился ко мне в комнату, где я, дрожа от страха, натягивала на себя халат. Я видела кровь, много крови, и это было так ужасно. Прикрыв дверь, ты принялся успокаивать меня. Говорил какие-то слова о мужестве и о выдержке, о том, что время сейчас непростое, тревожное, и надо быть ко всему готовыми. Спокойно и ласково гладил ты мои пальцы. И мне стало вдруг так хорошо. Я верила тебе, Сашка. Хотелось прижаться крепко к тебе, к твоей груди, и ждать, ждать, пока не уляжется вся эта кровавая кутерьма. Но не смело. Еще один вечер. Ты ждал приказа об отправке тебя на фронт. В столовой шла обычная карточная баталия, а мы сидели с тобой в большой комнате, возле теплой печки, рядом с медицинскими шкафами и тумбочками. Сквозь бревенчатые стены было слышно, как трещит на улице мороз. Тускло светила лампа с прикрученным фитилем. Тени на потолке казались больше и темнее. От чего-то пахло ванилью и едва заметно керосином. Ты говорил о фронте, о предстоящих боях, о финнах. Нам было грустно, но мы шутили. Потом ты достал из кармана небольшой сувенир, изящный серебряный замочек с двумя совсем крохотными ключиками. Подбросив его пару раз на ладони, протянул мне. Сказал с необычными, тоскливыми нотками в голосе. «Возьми его на память. Пока меня здесь не будет, закрой свое сердечко на замок и никому-никому не открывай. Ну, а если случится, что меня убьют, вспоминай иногда Сашку. И теперь я вспоминаю тебя, Саша, и, наверное, никогда не смогу забыть. Я знаю, что тебя уже давно нет здесь, на земле, ведь твое тоскливое предчувствие оправдалось. Тебя действительно убили на той финской войне. Но светлый образ твой, как живой, очень часто встает перед глазами. Жаль, так жаль, Саша, что не смог ты дожить до этих дней, что не ты спешишь сейчас к нам на выручку. Но будь спокоен, Саша. Твои товарищи и друзья, другие славные наши бойцы, пробиваются сквозь кровавые сражения сюда, в постылую немеччину, чтобы освободить нас, восточников, от проклятой неволи. Если бы ты знал, Сашка, как я жду их. Признаюсь тебе, я жду их так, как, наверное, может только ждать приговоренный к смерти помилование. И они понимают это. Они спешат. Уже близко. Уже даже иногда слышно. 31 июля. Понедельник. Что случилось? Почему весь день не оставляет меня нежданно свалившееся, радостно взбудораженное состояние? Среди гнусной работы начали вывозить с поля рожь, и мы с Мишкой, как всегда, паримся в сарае на укладке снопов. Вдруг, словно теплая мягкая волна, обдаст сердце, и оно замрет в непонятном томлении. Странно. Неужели меня так обрадовала вчерашняя короткая встреча с... Впрочем, случай таков, что о нем следует рассказать подробней. Вчера, в воскресенье, я ждала Веру, так как мы планировали с ней сходить после обеда в Пачкау, навестить тетю Таню, которая, по слухам, болеет. Однако Вера удосужилась прикатить к нам на своем, вернее, на хозяйском велосипеде только к вечеру, и то буквально на несколько минут. Колдовка послала ее за какой-то надобностью в ловчонку к фрезеру и велела через 40 минут быть дома. Но Вера, конечно, не утерпела. Уладив все дела у фрезера, завернула на минутку к нам. Была она вся страшно возбужденная, раскрасневшаяся, оживленная. Оказывается, в субботу вечером к ней приехала Женя, и они вдвоем уговорили колдовку отпустить Веру на ночь в Мариенвердер, к матери. И вот, когда они шли вчера с Женей по городу, неожиданно лицом к лицу встретились с русскими пленными, которые под присмотром Вахмана возвращались в свой лагерь. В этот миг Вахман чем-то отвлекся, кажется, тоже встретил кого-то из своих знакомых. И Вере с Женей удалось в течение нескольких минут поговорить с пленными. Все они попали к немцам недавно, месяца 2-3 назад. Со слов Веры выглядят независимыми, уверенными, бодрыми. Хотя, этого за бодростью не скрыть, сильно истощены. Но откуда они? Из каких мест России? Где воевали? Нет ли среди них кого-либо из Ленинграда? Я забросала Веру вопросами, однако ни на один из них она, увы, не ответила. «Ах, Верушка, да мы и не успели даже толком ничего разузнать!» — огорченно воскликнула она. «Чертов Вахман почти сразу отогнал нас от колонны. Ребята только успели крикнуть, чтобы мы пришли в следующее воскресенье к ним в лагерь. Назвали улицу и дом. Мы с Женюшкой обещали». Она озабоченно насупила брови. «Теперь я должна во что бы то ни стало уломать свою колдовку, чтобы она опять отпустила меня. Буду вкалывать всю неделю, без всяких пререканий, как лошадь». Она снова расплылась в счастливой улыбке. «Ох, Верушка, если бы ты видела, какие это ребята! Представляешь, все в нашей советской форме! Я, как увидела эти гимнастерки-пилотки, веришь, сразу мороз по коже. Даже не удержалась, заплакала. Все такие молодые-молодые, красивые-красивые. Особенно один из них. Мы как раз с ним говорили. Его Федей зовут. Сказал, летчиком был. Высокий, чернобровый такой». Тут Вера, словно бы что-то вспомнив, запнулась, виновато уставилась на меня. «Между прочим, Верушка, я им обещала, что мы втроем придем. Так и сказала, будем с нашей подругой. Они крикнули, ждем с нетерпением». «Да, так я и поверила ей, как же. Она и думать забыла про меня, когда увидела этого Федю. А я-то, дура, весь день просидела дома». Но я не стала обижаться на Веру. Хотя, конечно же, было страшно, досадно и завидно, что это не мне, а ей посчастливилось увидеть наших пленных. Естественно, я тоже сразу же загорелась идеей побывать в следующее воскресенье в Мариенвердере и самой своими глазами увидеть наших родных воинов. Загорелась, но тут же и погасла. Как я туда попаду? Ведь Шмидт ни за что не даст мне пропуск. Лишь 2 дня назад мы с Мишкой опять жутко поскандалили с ним. Плохо сложили снопы, и они посыпались в соседний отсек, шелестя осыпающимся зерном. И он, обозвав нас, в который уже раз проклятыми большевиками, пригрозил обоих навеки, чтобы мы там и сдохли, упечь в концлагерь. Вера торопилась, и я, подсев на раму велосипеда, доехала с нею до деревни. Она успокоила меня, сказав, что если Шмидт заортачится и не выпишет мне пропуск, она постарается стянуть незаметно чистый бланк у своей колдовки, шлепнет печать на него, ей известно, где эта штука хранится, а уж заполнить бланк мы сумеем как-нибудь и сами. Всю дорогу мы деловито обсуждали, сколько и чего нам следует взять с собой для передачи пленным. Вера обещала позаимствовать из хозяйской кладовой пачку-другую, а если удастся, то и целый блок сигарет. Все-таки отчаянная она девка. Вера уехала, а я направилась к Гале. Мне хотелось, чтобы она тоже узнала о том, что в Мариенвердере появились русские пленные. У входа в дом встретилась с фрау Клейман. Она довольно миролюбиво сказала, что Галя сейчас занята, но скоро освободится, и предложила мне подняться в Галину комнату. Страшась проходить мимо опустевшей каморки старухи-эмигрантки, я нерешительно поблагодарила ее. Фрау Клейман, видимо, поняла мое состояние. «Если не хочешь ждать наверху, можешь пройти в бар и помочь Гале управиться с уборкой», помедлив, сказала она. «Чем быстрее наведете чистоту, тем скорее можете отправиться по своим делам». Галя обрадовалась моему появлению. Она только что закончила мытье полов. В просторном, полутемном от приспущенных штор помещении царили свежесть, приятная прохлада. Я взяла поданное мне Галей полотенце и принялась вместе с ней перетирать и убирать в буфет стоящие на одном из столов бокалы и фужеры. Появилась фрау Клейман. Усевшись за небольшой столик возле окна, принялась щелкать на счетах, заносила какие-то пометки в толстую тетрадь, изредка поглядывая на нас. Позади звякнул колокольчик, пропуская запоздавшего посетителя. Я стояла спиной к двери и не могла видеть того, кто вошел. Но заметила, как Галя приветливо кивнула кому-то, а затем с лукавой выжидательностью уставилась на меня. Я обернулась. Позади, шагах в пяти, стоял Джонни. В его позе чувствовалась несвойственная ему нерешительность, словно бы он раздумывал, пройти ли ему к стойке или тут же выскользнуть обратно. Я обрадовалась царящему в баре полумраку, так как почувствовала, что предательски покраснела. Как давно я его не встречала. Кажется, с того прошлогоднего июньского дня, когда мы вот так же ненароком столкнулись здесь, в этом зале, и он лишь сухо, с холодной вежливостью кивнул в ответ на мое приветствие. Целый год. Правда, после той короткой встречи я несколько раз мельком и издалека видела его в деревне, но все это было мимолетно, и я не уверена даже, замечал ли он меня. «Ну что ты мнешься, Джонни? Проходи же!» Приветливо обратилась к нему фрау Клейман, подслеповато щуря глаза под задранными на лоб очками. «Ведь это ты, Джонни, не правда ли? Тебя давно не было видно здесь. Как поживают госпожа и господин Нас? Ваш молодой хозяин еще не приезжал в отпуск?» Она обернулась к Гале. «Халина, обслужи этого молодого человека. Принеси ту малую бутыль, что отнесли на ледник». И снова к Джону. «Вообще-то, можно сказать, что мы сегодня уже расторговались. Ради воскресенья было немало посетителей. Но для хорошего человека у нас всегда найдется кружка-другая отличного свежего пива». Галя вышла, а фрау Клейман, посоветовав Джону чувствовать себя как дома, снова водрузила на нос очки, принялась скрипеть пером по бумаге. Джонни обернулся ко мне. Его ярко-синие глаза в полумраке снова казались совсем черными. «Ну, здравствуй. Я не видел тебя уже, наверное, лет 100. Здравствуй, Джонни. Как ты живешь? Как все ваши? Есть что-нибудь новенькое?» «Увы, в смысле домашних дел все по-прежнему. Фронтовые же новости тебе известны. А как ты?» «Нормально. Правда, последние 2 месяца провалялся в госпитале. Боялся, что после выписки запрут в лагерь в Мариенвердере. Но Бог миловал. В прошлую среду вернулся». «В госпитале? А я и не знала. Что-нибудь серьезное?» «Да нет. Представляешь, Выяснилось, что у меня в животе появилось нечто лишнее. Вот это лишнее и отрезали. Словом, аппендицит. Вроде бы пустячная операция, а что-то там получилось не так, как надо. Но ничего, зато теперь все окей. «Ты похудел, Джонни». Он впервые улыбнулся. «Стал моложе, верно? И элегантнее». Вернулась Галя, держа в руках пузатую запотевшую бутыль, на три четверти заполненную золотисто-янтарным пивом. «Выпейте со мной? Ну, прошу, хоть чуть-чуть». Джонни с улыбкой смотрел на меня. Мне не хотелось его огорчать. «Только совсем-совсем немножко. Стоп, хватит! Галя, а ты?» С разрешения фрау Клейман, Галя достала из буфета и поставила на стол маленькую голубую вазочку с черными солеными сухариками и поджаренными кукурузными хлопьями. Мы с удовольствием хрустели ими и слушали Джона. Уж не знаю, подействовало ли на него пиво, только он постепенно разговорился. Опять был в ударе, смешно живописал госпитальную жизнь, представлял в лицах больных, врачей, санитаров, рассказывая об одном молоденьком солдате, что, забоявшись операции, неожиданно удрал из операционной чуть ли не из-под скальпеля. Джонни вдруг грохнулся на пол, демонстрируя, как тот трусишка шарахался от ловивших его медицинских сестер и хирургов, бросками крутился вокруг стола. Мы с Галей, да и фрау Клейман тоже, глядя на него, буквально покатывались от смеха. Отсмеявшись, фрау Клейман вытерла платком выступившие на глаза слезы. Затем внезапно произнесла нелепое: «Посмотри, Джонни, какие красивые эти русские девчонки, а ты? Ты все ходишь один». Улыбаясь, она выжидательно смотрела на него. А тот вдруг, так же, как и мы, смутился чуть ли не до слез. Не нашелся, что ей ответить. Отряхивая брюки ладонью, молча опустил голову. Ожидая Галю, которая поднялась к себе переодеться, мы с Джоном вышли на улицу. Остановились возле крыльца. Теперь разговор чего-то не клеился. Мне казалось, что Джону хочется уйти, и что он стоит здесь со мной только из вежливости. И я досадовала на Галю, что она так долго копается. Джон почти беспрерывно курил. Уже достал из пачки третью сигарету. «Ты много куришь, Джонни. Может быть, не следует так после операции?» «А, какая разница?» Он беспечно, по-мальчишески, махнул рукой, помолчав. В упор уставился на меня. В его глазах проскальзывали любопытство и вместе с тем непонятная отчужденность. «Ну что же, дела на фронтах идут так, что, возможно, очень скоро наступит конец войне. Как я понимаю, в Англию мы, возможно, поедем вместе. Будем, так сказать, попутчиками». Я догадалась, на что, вернее, на кого он намекает. «Ты ошибаешься, Джонни. Для меня впереди одна дорога. В Россию. Только в Россию. Если, конечно, доведется остаться живой». «Никто из нас не знает, к счастью, не может знать, что ждет впереди», задумчиво произнес он и снова, теперь уже с интересом, уставился на меня. «Вот как? Значит, в Россию. А кое-кто? А твой друг Роберт уверен, что ты последуешь за ним в Ирландию, станешь ирландской бюргершей. Ох, и вредным же может быть иногда этот кудрявый пижон. Я не сочла нужным в чем-то уверять Джона, просто безразлично пожала плечами. Мол, думай, что хочешь, а я тебе свое слово сказала». Наконец вышла принаряженная Галя, и мы отправились. Я думала, что Джон пойдет к себе в лагерь, но он, продолжая начатый разговор, последовал вслед за нами, проводил нас до железнодорожного переезда. Говорили преимущественно о событиях на фронтах. Джонни сказал, что теперь, когда англо-американцы взяли города Кан и Сен-Ло, для них открылась прямая дорога на Париж. Следует ожидать, что скоро немцы побегут из Франции, как недавно бежали из Италии. Он подтвердил также, что советские войска вошли в Латвию, а в Литве сейчас идут бои за город Каунас. Распростились дружески. Мне показалось, что Джон ждал от меня приглашения заглянуть хотя бы на часок к нам. И не только ждал, а даже очень желал этого. Но я промолчала. Ни к чему это. Совершенно ни к чему. От глаз Гали тоже не укрылся огорченный вид Джона. Едва он отошел от нас, она сказала мне с легким укором: «Ну, чего ты? Пусть бы пошел с нами. Не обязательно идти в дом. Могли бы погулять по Бангеровской дороге. Там пустынно. Разве ты не видела, как ему хотелось этого?» «Видела, Галька». Меня вдруг потянуло на откровенность. «Даже очень видела. Только знаешь, я потому и не сказала ему ничего, что самой ужасно не хотелось, чтобы он ушел. Понимаешь, Галя, я дала себе слово не завязывать больше никаких отношений ни с кем, тем более с пленными англичанами. Приняла на себя такой обет». Павел Аристархович с Юрой еще были у нас. Нинка с Юрой и Ханс с Паулем играли с мячом на дороге в Штандер. Миши и Леонида не было дома. Мишка опять наверняка торчал у итальянцев, а Леонид снова принялся похаживать шалман к Ольге. А Павел Аристархович с Юзефом вели уж очень серьезную заумную беседу. Павел Аристархович утверждал, что когда-то, возможно, много миллиардов лет назад, наша планета Земля имела высочайшую цивилизацию, о чем свидетельствуют обнаруживаемые время от времени археологами в разных ее местах удивительные, неведомые нам, землянам, архитектурные сооружения, а также наскальные письмена и рисунки. Но что потом, в результате какой-то вселенской катастрофы, Земля превратилась в выжженную, мертвую пустыню, и жизнь на ней снова начала возрождаться, по сути дела, из ничего, из самых простейших микроорганизмов. Землю и все, что есть на ней, создал великий, всемогущий Бог, вежливо, но непреклонно сказал Юзеф, выслушав Павла Аристарховича. Земля никогда не сгинет и не возродится заново, если того не захочет Бог. Она завжды вечна. Мне вспомнилась прочитанная мной однажды, еще до войны, статья из какого-то без начала и конца журнала, оставленного кем-то в трамвае, которая произвела на меня, девятиклассницу, огромное впечатление. И я, конечно, не замедлила вступить в разговор. Я читала, что существует несколько версий возникновения жизни на Земле. Одна из них предполагает вмешательство извне. Когда-то еще необитованную пустынную Землю посетили посланцы одной из высокоразвитых планет Вселенной. Обнаружив здесь все необходимые для жизни условия, они оставили какие-то живые клетки, из которых постепенно, на протяжении миллиардов и миллионов лет, и возник наш нынешний, столь разнообразный животный и растительный мир. Автор статьи, я не помню его фамилии, утверждает, что Земля – это дочерняя планета какой-то неведомой нам ультраорганизованной цивилизации, что мы постоянно находимся под наблюдением свыше, и что не исключено, что когда-нибудь эта односторонняя связь все же проявится. Юзеф и меня выслушал со вниманием, а затем также вежливо, но непреклонно произнес: «Вы оба говорите интересные вещи, однако не можете сказать, откуда же изначально взялась Вселенная, в том числе и наша планета. Нет, Землю и все, что есть на ней, создал великий Бог. Она вечна». Присев к столу, мы выпили с Галей уже остывший чай, после чего решили немного погулять. Павел Аристархович засобирался домой, а Юзеф вызвался составить нам компанию. «Почекайте, трохи, я за раз», — сказал он и побежал в кладовку, чтобы надеть пиджак. Мы прошли пару раз по дороге к лесу и обратно. Затем в уже наступившей темноте проводили Галю до деревни. Так прошел вчерашний день. А сегодня выяснилось неожиданное. Исчез Вацлав. Совсем. В воскресенье после обеда он, не сказав никому ни слова, вышел налегке из дому и больше к нам не вернулся. Сбежал. Случилось ли с ним что-то плохое? Или забрала за какую-то провинность полиция? В обед разозленный Шмидт звонил в магистрат, но там ему сказали, что несчастных случаев в эти два дня в окрестностях Мариенвердера не зарегистрировано, как нет в участках и задержанных. Значит, сбежал. Но почему он никому и ничего не сказал о своих замыслах? Неужели не доверял нам? Может быть, поэтому он и был так замкнут. Хуже всех чувствует себя Юзеф. Я понимаю его состояние. Все-таки они были с Вацлавом в какой-то мере товарищами. И вот так наплевать в душу. Шмидт, конечно, наорал сходу и на Юзефа. И вообще на всех нас. Мол, почему не предупредили его сразу? Но потом, видимо, и до него дошло, что мы-то тут и ни при чем. Еще одна новость. Клара снова укатила на практику. Линда рассказала, что на этот раз родители не хотели ее отпускать. Старая фрау плохо чувствует себя, стала часто болеть, и если бы Шмидт похлопотал, Клару наверняка освободили бы от трудовой повинности. Но Клара каким-то образом прослышала, что в имение, куда ее на этот раз направили, недавно вернулся с фронта, списанный из армии по ранению молодой офицер, сын тамошнего Бауэра. Ну, а тут уж понятно, что ее никакими вожжами не удержишь. Ну вот и все на сегодня. Пошла спать. Добра ночь. 4 августа. Пятница. Опять новость. На этот раз ужасно неприятная и тревожная. У нас снова робили обыск. Вчера вечером, когда все уже укладывались спать, а я, как всегда, планировала посидеть еще часок-другой в одиночестве в кухне, в дверь громко застучали. Раздались лающие голоса. «Aufmachen! Sofort aufmachen!» «Открывайте! Сейчас же открывайте!» Юзеф откинул засов и тут же был отброшен к стене. Оттолкнув его, в комнату ворвались два гестаповца. Еще два быстро проскользнули в кладовку. Перевернули и там буквально все. Повыкидывали из чемоданов, сумок и сундучков всю одежду, белье. Перетряхнули матрацы и одеяло на кроватях. Заглянули даже в камин. Оказывается, искали радиоприемник. В ответ на наше уверение, что у нас нет и никогда не было никакого приемника, злобно орали, что запрут всех в концлагерь, и что уж там мы, русские свиньи, в раз забудем о своих большевистских замашках. На протяжении всего этого погрома я просто умирала от страха. Что, если эти ищейки обнаружат мои дневники? Вот тогда уж точно, концлагерь, точно прощайся с жизнью. И снова мне обнажающе ясно представилось, что именно мои записи могут стать причиной несчастий, а может быть, даже гибели многих и многих близких мне людей. Но они ничего не нашли, к счастью, даже не догадались о существовании моего тайника, хотя и в кухне все перевернули вверх дном. Нервное напряжение было столь велико, что когда гестаповцы, вдоволь наоравшись, наконец ушли, я почувствовала, что ватные ноги совсем не держат меня, и смаху опустилась на стоящую рядом табуретку. В кухню одна за другой вошли бледные Сима с мамой. «Ах, Вера, Вера, как же ты рискуешь!» С укором, дрожащим голосом произнесла Сима, с которой я однажды поделилась содержанием одной из своих записей. «А вдруг твои тетрадки оказались бы в их лапах? Не лучше ли тебе самой заблаговременно избавиться от них? Ясно, что они что-то подозревают и теперь не оставят нас в покое». «Я немедленно, сейчас же сожгу в плите эти чертовы записи!» Звенящим от слез дискантом закричала мама. «Слышишь? Сейчас же! Где они у тебя?» «Пожалуйста, оставьте меня в покое», — сказала я и не узнала своего голоса. «Сожжете, как же! Сперва найдите их, а потом сжигайте. Ну, давайте, давайте, ищите!» Ненормальное, безудержное веселье овладело вдруг мною. Я просто задыхалась от истерического хохота. «Эти паршивые ищейки и то не сумели ничего вынюхать, а они ведь не вам чита. Ищите же, ищите!» Успокоившись немного, я добавила твердо. «Послушай, мама, то, чем я занимаюсь здесь иногда по вечерам, касается только меня и никого больше. Я просто веду дневник, записываю события дня. Пожалуйста, не паникуй. Ни для кого, в том числе и для немцев, мои записи не представляют ровно никакого интереса, а для меня это отдушина. К тому же они спрятаны очень надежно». Юзеф, стоя на пороге своей комнаты, незаметно, с видом заговорщика, кивнул мне. Вышло так, что недавних пор он один оказался посвященным в мою тайну. Как-то давно, еще после первого обыска, я долго ломала голову, где отыскать такое местечко, где можно было бы надежно хранить свои тетради. Некоторое время даже таскалась со своим саквояжем то в угольный сарай, то обратно. А однажды, сидя вечером в кухне, я случайно вдруг обнаружила, что от крышки стола слегка отходит боковая планка. Вытащив без особого труда расшатавшийся гвоздь и отведя планку в сторону, я к своей большой радости обнаружила широкую во всю площадь стола щель. Оказывается, самодельная столешница сколочена из двух кусков фанеры, между которыми полое пространство, высотой примерно в 3-4 сантиметра. Вот оно-то и пригодилось мне. Недавно любопытный Юзеф неожиданно высунулся из своей кладовки именно в тот момент, когда я ломала стол. «Что ты робишь?» – удивился он, а заглянув в темную щель и разглядев там тетради, самодельные и канцелярские кассабухи озадаченно присвистнул. «Так ты, выходит, не письма пишешь здесь вечерами, как я думал, а что-то другое?» Его глаза заинтересованно округлились. «Постой, неужели ты книгу сочиняешь?» «Ну ты скажешь, Юзеф», — смутилась я. «О книге, конечно, не может быть и речи. Просто я иногда записываю то, что считаю интересным. По-русски это называется «вести дневник». «То барза добже», — серьезно ответил Юзеф и уважительно покосился на меня. «Окончится война, пройдут годы, и ты в своей России сможешь заново воскресить события нашей нынешней собачьей жизни, а еще и другим расскажешь о ней». Он улыбнулся. «А может быть, и обо мне иногда вспомнишь, если встретишь тут невзначай мое имя». «Обязательно вспомню», — досадуя на любопытного поляка, пообещала я и попросила. «Только ты, Юзеф, пожалуйста, не говори никому об этом». Он торжественно, как при клятве, приложил руки к сердцу. «Не беспокойся, я буду нем, как рыба». Пока сообща приводили дом в божеский вид и складывали разбросанную одежду, время шагнуло далеко за полночь. Но, несмотря на поздний час, все равно никто не смог уснуть. Юзеф в эту ночь тоже перебрался к нам, расстелил для себя постель на диване, и мы все долго переговаривались в темноте. Гадали, с чего бы это гитлеровские сыщики решили, что у нас есть приемник. Неужели нашелся какой-то гад, что решил подложить нам свинью? Миша предположил, может, это снова не имется Эрни, может быть, это она сработала своим языком. Но тут же опроверг свои домыслы. Нет, Эрна теперь стала совсем другой, она здесь ни при чем. А мне вдруг подумалось, не Мита ли виновница произошедшего у нас погрома? Как она окрысилась тогда на мои слова «Вильнюс снова советский», как интересовалась, откуда я это узнала. Да, пожалуй, это Мита постаралась науськать на нас гестаповцев. Сегодня утром, по угрюмо торжествующему виду Адольфа II, мы сразу поняли, что ему известно о вчерашнем гнусном обыске. «Что, достукались?» — не без злорадства спросил он, едва мы вошли во двор. «А ведь я предупреждал вас, и не раз. Живите смирно, трудитесь честно, и никаких проблем с властями не возникнет. Не слушайтесь меня, пеняйте на себя, идиоты. Такое впечатление, что каждый из вас так рвется в концлагерь». «Господин Шмидт», — обратилась я к нему, — «но ведь вам-то отлично известно, что у нас нет и никогда не было никакого приемника. Почему же вы допустили этот произвол? Ведь вы знали, не могли не знать о том, что у нас будет обыск». «Знал, конечно», — самодовольно признался Адольф II. «Знал, но решил не вмешиваться. Приемника-то, может, вы и не имеете. Да только установлено, что именно от вас исходит много всякой смуты». Недовольно крякнув, добавил загадочную фразу. «За вчерашний обыск благодарите ваших друзей, что без конца по воскресеньям толкутся у вас. Я не раз предупреждал, чтобы сами никуда не шлялись и к себе никого не приваживали». «Странно, очень странно». Посовещавшись в обед, решили, впредь надо быть всем осторожней, в информировании посторонних новостями и доверять их только самым надежным. Теперь о сегодня. К сожалению, трехдневная непогода закончилась, и после обеда вновь приступили к вывозке ржи. Для этой цели прибыли из деревни на помощь два молодых поляка – Volksdeutsche. Вернее, один из них по имени Мицько – украинец из Галиции. Между прочим, оба интересные личности. Сообщили, что советскими войсками взята Варшава. По-моему, это утка. И заверили, что через 3 недели красные будут здесь. По их осторожным репликам можно понять, что они ждут русских, но одновременно и боятся их. Главным образом страшатся Сибири. Глупые. Я сказала им об этом и добавила, что ведь и Сибирь – русская земля. Оба с интересом расспрашивали меня и Мишу, как мы жили дома, но, чувствуется, не поверили ни одному нашему слову. «Мне уже приходилось встречаться с русскими остарбайтерами», – сдержанно произнес поляк Эдвин. «Так вот, почти никто из них не отозвался о вашей России хорошо, так как вы отзываетесь. Наоборот, многие ругают ее, говорят, там бедность, нищета, беспорядок во всем, и даже возвращаться туда не хотят». Я разозлилась. Уже не раз слышу, как какие-то подонки обливают грязью Россию. Ругают? Ну пусть тогда остаются здесь. Значит, мало их лупят немцы, мало душат, мало издеваются над ними. Это же надо, не хотят возвращаться. Да ради бога, пусть успокоятся. Никто их там и не ждет, никто и не нуждается в них. Ползают здесь сейчас на брюхе перед бауэрами. Пусть продолжают ползать всю жизнь. Пусть получают подзатыльники, пусть подбирают за ними своими хозяевами объедки. Ах, негодяи, дешевки чертовы!» Оба, Мицько и Эдвин, с недоумением и даже с некоторой опаской смотрели на меня. «Паненко гневается на нас? А за что? Мы не повинны в том, что ваши же русские так плохо говорят о России. Ах, да не на вас я вовсе гневаюсь. В самом деле, чего ради я так взвелась перед этими хвостдейчами? Такие же продажные шавки, раз решили откреститься от своего народа, отреклись с легким сердцем от собственной национальности и веры. Volksdeutsche. Пусть живут, как знают. Пусть все, кто хаит Россию, обливает ее грязью и не хочет возвращаться к ней, остаются здесь и, возможно, даже будут счастливы, если, конечно, смогут, в разлуке с нею. А я же поеду, пойду. Полечу туда, к моей несчастной, разбитой, поруганной, гордой, могучей, прекрасной и великой России. Если не смогу уехать на чем-либо, пойду пешком. Откажут ли ноги, ползком поползу. Но доберусь, все равно доберусь. А там, будь что будет, Сибирь так Сибирь, Колыма так Колыма, Хибины так Хибины. Все равно это мой край, все равно это моя русская земля, моя родина. Россия. Вот только выжить бы, выдержать. А то сегодня мне уже кажется, что и не дождаться светлых дней, не выдюжить. И получится так, что сдохнешь где-нибудь на поле, как бездомная и безродная собака. О боже, скорей бы. Вся эта великая неправда жизни, горькая несправедливость встали уже поперек горла, и со страхом чувствуешь, как тяжелое отчаяние заползает в душу. Медленно убивает ее. Помоги же, Боже, дождаться, а потом хотя бы и умереть. Такое поганое настроение, наверное, еще и от того, что к вечеру опять у нас произошла безобразная сцена. Идиот Шмидт или сходит с ума, или определенно встал сегодня не с той ноги. Сегодня весь день ходил туча тучей, искал придирки ко всем и нашел-таки. Наорал на меня, на Мишку, на Леонида. А бедного Юзефа даже 2 раза ударил. Сволочь пузатая. Я уже исчерпала весь запас подходящих для него слов еще на поле, а затем в сарае, и сейчас уже не в состоянии ни говорить больше, ни писать. А и правда, лучше бросить сейчас свою писанину и отправиться спать. Ведь это самое лучшее, что есть у нас в теперешней жизни. Все. Отправилась. 6 августа. Воскресенье. Сегодня мы с Верой все-таки побывали в Мариенвердере, сумели вырваться. Но, увы, увы, увы, тех героев наших бесконечных разговоров, русских пленных, так и не увидели. Верка притащила мне чистый бланк Аусвайса с небольшой четырехугольной печатью, штампом Блаузеевского гастхауза, смех да и только, который я по всем правилам заполнила и подписалась почерком колдовки. Миша, брат Веры, сказал, что часов в 11 утра они с мальчишками видели, как наши пленные шли по городу с Вахманом в сторону своего лагеря. Мы трое, к нам присоединилась и Женя, немедленно направились туда. Нашли нужную улицу и обнесенное высокой оградой кирпичное, барачного типа, здание. Но и только. Ворота оказались на запоре, кругом ни души. А когда мы позвонили у дверей приземистой вахтерки, вышел сурового вида немецкий фельдфебель и велел нам немедленно убираться вон. «Никаких вызовов пленных, никаких с ними контактов, никаких передач. Это все запрещено. Alles verboten», строго сказал он, поочередно оглядывая нас. Он задержал свой взгляд на Вере, что держала в руках завернутый в лощеную бумагу сверток. «Что у тебя там?» «Совсем немного, господин офицер. Кое-какие продукты», — растерянно пролепетала она. «Хлеб, маргарин, еще баночка джема. Ну и папиросы. Всего несколько пачек. Разрешите, господин офицер». «Пожалуйста, господин фельдфебель, разрешите нам хотя бы пару минут поговорить с кем-либо из русских пленных». Тотчас присоединили свои голоса и мы с Женей. «Мы только узнаем, нет ли среди них наших земляков. Отдадим эти продукты и сразу уйдем. Мы приехали издалека. Господин фельдфебель, пожалуйста». «Я уже сказал нет», — повысил голос охранник. «Вы что, не понимаете немецкого языка?» В его голосе прозвучала угрюмая насмешка. «На мой взгляд, эти ваши русские парни вовсе не нуждаются в хлебе насущном. Они сыты сталинской большевистской идеологией, напичканы ею по горло. Все. И не пытайтесь бегать вокруг ограды и заглядывать в окна. Это может не понравиться нашим овчаркам. И тогда вам придется совсем плохо. Я сказал все. Уходите. Век!» Так нам и пришлось убраться во свояси. Привезенный нами сверток с продуктами, конечно, больший вклад сделала Вера. Мы оставили Мишке. Дали ему наказ проследить завтра, когда наши пленные пойдут с работы в лагерь, и передать им. Мне подумалось, что совсем неплохо было бы вложить в пакет хотя бы небольшую записку. И мы, попросив у тети Даши листок бумаги, тотчас сочинили теплое, дружеское коллективное послание, которое закончили такими словами: «Крепитесь, друзья, мы с вами». Когда уже все хорошо упаковали и перевязали сверток, найденный у Миши бичевой, Вера вдруг предложила оставить в записке для пленных свои адреса. Вдруг среди них есть кто-то из Ленинграда. Или вдруг удача улыбнется нам и отыщется кто-то знакомый. Пришлось снова все распаковывать и дописывать. Собрались с Верой домой на поезде в 16:30. Перед уходом тетя Даша напоила нас чаем с бутербродами, вручила мне для наших домочадцев гостинец небольшой кусок желтого ноздреватого сыра. Иногда немецкие рабочие снабжают сыром восточников, естественно, за марки. Что-то не понравилось она мне нынче. Совсем стала седой, и в невеселом взгляде какая-то тусклая безысходность. По-прежнему и в мыслях, и в разговорах она вся занята своим Псковом. Отправилась бы туда хоть сейчас. Что ей сделают? Кому она нужна? Старуха. Да не уверена, сумеет ли теперь дойти, не ткнется ли на полдороги. Уж очень слаба стала. Часто голова кружится, мысли путаются. Вера, с жалостью глядя на мать, сказала ласково: «Не раскисай, мамулька. А ну-ка, подтянись, ать-два, ведь ты у нас умница. Уже недолго осталось ждать». И я в тон Вере подбодрила ее: «Потерпите еще немного, тетя Дашенька. Может быть, от силы 2-3 месяца. До вашего Пскова мы поедем вместе». На станции в Гросс-Крепсе, едва мы сошли с поезда, Вера удивленно толкнула меня в бок. «Смотри, как кто идет. Вот эта встреча. По платформе навстречу нам не спеша шел Джонни. Вид у него был крайне смущенный. Хелло, какая счастливая случайность. А я тут зашел, хотел посмотреть расписание. Вы откуда? Из Мариенвердера, от женихов. Вера громко захохотала. Представляешь, Джонни, отправились на свидание к своим женихам, а они не пришли. Обманули нас. Ну и болтушка же она. Джон, как и в прошлый раз, проводил нас до железнодорожного переезда. И опять я увидела в его глазах прежнее ожидание. Но снова решительно приказала себе. Никаких приглашений. Ни к чему это. Между прочим, очень мне странной показалась эта счастливая случайность. Очень странной. Все наши были дома. В комнате сидели также Павел Аристархович, два Ивана из Шалмана, Черный и Великий, Михаил от Бангера. Мы с Верой пообедали, и она отправилась к себе. А я, прибрав за собой посуду, решила, пока есть время, написать письма Зое и Маргарите, а затем, если позволят обстоятельства, пообщаться с тобой, дневник. Но, увы, обстоятельства не позволили. Вскоре заглянули к себе в кладовку за сигаретами Юзеф с Люцианом. Люциан – наш новый рабочий, поляк, 32 лет от роду. Его привез вчера Шмидт с Арбайтзамта взамен сбежавшего Вацлава. Затем присели к столу. Принялись рассказывать о том, как по приказанию пана Шмидта они ездили до обеда с Гельбом на дальнее пастбище ремонтировать прохудившееся ограждение и как обнаружили вдруг пропажу двух взрослых телок, и как затем долго искали их по лесу, и как, наконец, нашли беглянок. Страшно занимательная история. Потом, коротко стукнув в дверь, вошел Павел Аристархович. Удивленная, я поднялась ему навстречу. «Сиди, сиди», — остановил он меня и добавил загадочно. «У меня к тебе конфиденциальный разговор». Он сел на стул. «Я услышал сейчас о ваших недавних неприятностях. Обыск — плохой знак и весьма тревожный». Павел Аристархович внимательно смотрел на меня. «Прошу прощения, если своими словами доставлю тебе неприятное. От твоей мамы я знаю, что ты вечерами много пишешь. Я догадываюсь, дневник. Это прекрасно и достойно всяческой похвалы. Но, насколько я тебя знаю, ты девочка очень откровенная, искренняя и, извини, несколько экспансивная. В твоих записях наверняка есть такое, что может причинить тебе массу неприятностей, причем самых худших. Если, конечно, об этом прознают заинтересованные лица. Какие? Ты догадываешься. Словом, я хочу тебя предостеречь и по возможности помочь. Тебе нельзя хранить свои записи в этом доме. Если хочешь, если ты доверяешь мне и Юре, я могу взять их к себе на сохранность. У меня они будут в полной безопасности. Надеюсь, ты не сомневаешься в том, что я никогда, разумеется, без твоего разрешения, не открою ни одну страницу. О, Павел Аристархович, большое вам спасибо. От растерянности я не знала, что говорить. Я вам очень благодарна за ваше предложение. Только знаете, мне думается, пока такой необходимости нет. Мои тетради надежно спрятаны, их даже гестаповцы не нашли. И чтобы Павел Аристархович не подумал, что я сомневаюсь в его порядочности, я, слегка поколебавшись, тут же показала ему свой тайник и даже продемонстрировала, как я пользуюсь им. «Об этом пока никто из наших, кроме Юзефа, не знает», — на всякий случай предупредила я, да и он тоже лишь недавно случайно увидел. «Ну что же. Пожалуй, в самом деле тебе пока опасаться нечего», — подумав, сказал Павел Аристархович. «Твой тайник и мне показался вполне надежным. Да и этот поляк, насколько я успел его узнать, производит впечатление вполне честного парня. Только...» — Павел Аристархович снова внимательно и даже строго посмотрел на меня. «Только я настоятельно советую тебе каждый раз тщательно следить, чтобы не оставлять никаких следов, то есть улик. Вот как, например, теперь. Извини меня за назойливость, но на этот раз Ты проявила явную небрежность. Посмотри. Гвоздь наполовину торчит из планки. Ты его не прижала как следует. Для тех, кто поставит своей целью что-то найти здесь, этот гвоздь может навести на некоторые размышления. Спасибо вам, Павел Аристархович. Я просто не могу выразить, как я вам благодарна. Я обязательно буду все делать так, как вы говорите. Поднявшись с табуретки, Павел Аристархович с доброй улыбкой смотрел на меня. Потом вдруг наклонился и слегка приложился губами к моей макушке. Я очень люблю тебя, девочка, и хочу, чтобы ты знала это. Еще очень, очень хочу, чтобы все невзгоды миновали тебя, и ты была счастлива в жизни. Какой же он милый, добрый, чуткий, надежный и прекрасный человек. Этот совсем не бывший, а навечно, навсегда наш русский соотечественник. А потом, буквально на полчасика, забежала Галя от Клеймана. Ей не терпелось узнать о нашей встрече с русскими пленными, и она немало огорчилась, услышав, что никакой встречи не было. «А знаешь, утром часов в 11 к нам в бар опять приходил Джонни», сказала она и засмеялась. «Если бы ты видела, как он бледнел и краснел, прежде чем решился спросить у меня, не собираешься ли ты и сегодня прийти ко мне. Я сказала, что вряд ли, что ты уехала по какому-то делу в город и, вероятно, вернешься не скоро. Мне показалось, что он огорчился, так как надеялся, видимо, снова встретиться с тобой». «Мы уже встретились с ним на станции. С досадой я почувствовала, как опять нежданная, теплая волна обволокла сердце. О, Господи, что же это происходит? Поверь мне, Галя, я совершенно не хочу никаких встреч ни с кем. А с Джоном тем более. Понимаешь, я не хочу и не могу. Я дала себе зарок». «Глупости все это, твои зароки», — беспечно отмахнулась Галя и снова засмеялась. «Между прочим, я так и подумала, что он отправится на станцию. Спросил, на чем ты приедешь? Я ответила, разумеется, на поезде, ведь своей персональной машины у тебя нет. Да, долго же ему, бедняге, пришлось ждать там». Сейчас я уже обо всем написала, и на этом конец тетради. Следующую запись начну в новой. Хорошо, что Вера снова недавно позаботилась обо мне. Позаимствовала, естественно, без отдачи, у своей колдовки еще одну кособух. За окном разгулялся ветер. Там, где открытая форточка, одеяло вздулось пузырем. И, наверное, опять темень, и на небе не видно звезд. И в моей России тоже уже заканчиваются белые ночи, и августовские вечера, словно серебристая синяя вуаль, перед глазами. Уже давно все спят. Из-за двери кладовки раздаются мощные, раскатистые рулады. Ну и храпун же, этот пан Люциан. Слышно также, как вздыхает, и сонно, беспокойно бормочет что-то честный парень Юзеф. А меня опять одолевают тоска и грусть. Непонятное смятение царит в сердце, и отчего-то хочется плакать долгими, легкими и светлыми слезами. 10 августа, четверг. Ну вот и выяснилось, наконец, кто оказался виновником того гнусного погрома обыска, что был учинен гестаповцами в нашем доме с неделю назад, в прошлый четверг. Это не Эрна, не Линда и даже не Мита, а наш, русский друг, брат и товарищ Ваня, сидели мы на крыше. Вчера вечером Ян от Нагеля привел к нам совершенно незнакомого поляка по имени Тадеуш, который имел сообщить до российских лудын важную весть. А оказывается, Ваня Смык вместе с работающим с ним поляком Фольксдейчем недавно были уличены в какой-то грязной афере, либо что-то украли и неудачно пытались это что-то продать, либо сами купили краденое. Только в результате оба угодили в полицейский участок. И вот там, в участке, этот болтун номер два, то ли от страха, то ли от дурости, принялся вдруг орать, что скоро, очень скоро немцам придет капут, что нам, здешним астарбайтерам, известно все о положении на фронтах и что недалек уже тот час, когда мы, русские, станем вершить судьбу наших нынешних хозяев. Естественно, полицаи насторожились и уж, конечно, постарались выпытать у Ивана, что именно, а главное, откуда, из каких источников известно ему о том, что происходит сейчас на фронтах. При этом, естественно, пошли в ход и кулаки, и дубинки. Как и следовало ожидать, Ваня недолго упирался, а может и совсем не упирался, и назвал нас, восточных рабочих, господина Адольфа Шмидта. Дескать, это мы, в курсе всех свежих политических и военных событий, и именно от нас он и другие остарбайтеры систематически узнают о фронтовых новостях. «У них, у твоих знакомых есть приемник? Они что, слушают Москву или другие советские радиостанции? Говори же, думер мэнш!» — пытали полицая бедного Ивана. А тот уже обмяк, вытирая разбитые в кровь губы, принялся заискивающе лебезить перед ними. Возможно, что и есть, хотя он сам лично никакого приемника никогда не видел. Господа полицейские не должны сомневаться в его искренности и лояльности. Если бы он точно знал о существовании у кого-либо из восточников приемника, сразу, без промедления, сообщил бы им. Но, к сожалению, он не знает, не доводилось видеть. Хотя, конечно, новости-то каждый раз свежие. Избитого Ваню оставили в полицейском участке, а присутствующего при этой сцене Фольксдейча после пристрастного допроса пока отпустили домой. При этом приказали ни на шаг не отлучаться из усадьбы. Он все эти дни и не высовывал никуда носа. И лишь сегодня днем, встретив случайно возле поместья своего знакомого Тадеуша, рассказал ему обо всем. А тот, не зная нас, поспешил после работы к Янику, чтобы предупредить российское панство об опасности. Увы, поздно. Ваня до вчерашнего дня еще не вернулся из участка, и никому не известно, где он сейчас находится. Тадеуш предположил, что его все-таки упекли в концлагерь. Вот ведь как все нелепо и нескладно получилось. Думал ли когда-нибудь Иван, этот обожатель всего немецкого и хулитель советского русского, о подобном бесславном финале? Несмотря на всю пакость, что подстроил нам Ваня, мне все-таки жаль его. И даже появилось какое-то чувство вины по отношению к нему. Хотя, если разобраться во всей этой истории здраво, пострадал-то он главным образом из-за собственной дурости, вернее, из-за своего дурного, болтливого языка. Да ведь к тому же неизвестно еще, чем может окончиться этот неприятный инцидент для всех нас. Ну ладно, поживем, увидим. Однако прав Павел Аристархович. Отныне и впредь надо быть очень осторожными. И главное самим придерживать собственные, охочие до всевозможных откровенных разглагольствований, языки. Теперь немного о работе. Вчера приступили к уборке ячменя. Наш Адольф II совсем ошалел, мечется как угорелый. Все ему кажется, что мало сделали, все не так. Сам гоняет по полю на тракторе, а на конную косилку посадил Леонида. За двумя машинами мы, пятеро, едва успеваем вязать и ставить снопы. К вечеру разболелись спины у всех до невозможности. Я не переставала молиться в душе о том, чтобы хоть небо сжалилось над нами, и пошел дождь. И, кажется, мои молитвы были услышаны. Сегодня с утра непогода, задувает зверский ветрюга, и ливень на дворе, как осенью. Но, увы, и это не принесло нам облегчения. Полудурочный Шмидт выгнал всех, в том числе и своих приближенных, Линду и Эрну, на морковное поле, где мы выборочно дергали морковь. Под проливным дождем вымокли, как куры, но до вечера набрали несколько десятков ящиков крупной моркови. А после работы уже получили новый наряд – отправиться завтра с утра на капустное поле, где также выборочно будем срезать наиболее крепкие кочаны. К вечеру, объявил Шмидт, на станции отцепят для нас вагон, который следует быстро загрузить свежими овощами. Вот завтра уж точно взвоешь. Пожалуй, к ночи рук не поднимешь от усталости. Интересно, однако, что за нервозная спешка у немецких бауэров? Наверное, храбрым орлам фюрера и в самом деле нечего стало жрать на фронтах. Вечером, когда сидели за поздним ужином, а над горячей плитой дымились, источая запахи дождя, земли и ветра, развешанные мокрые рабочие шмотки, никто не начинал разговора, не шутил, как обычно. Не то что разговаривать, даже и смотреть-то друг на друга не хотелось из-за душевной неприютности и скрытого отчаяния. И это жизнь. 17 августа. Четверг. Вот уже 3 дня, как я работаю у Клотта. Новость, да? Но суть-то не в том, под чьим ярмом ходить, а в том, что фронт неуклонно приближается. Фронт приближается, а немцы в страхе мечутся, паникуют. Наши идут, идут наши. В понедельник все окрестные бауэры получили изумительный по своему значению приказ выделить часть рабочих на рытье окопов где-то в приграничных районах Пруссии. От нас забрали Люциана. Должен был отправиться туда еще и Леонид. Но Шмидт договорился с Клоттом, чтобы тот отдал за него одного из своих польских рабочих, а взамен направил к нему меня. И вот теперь я каждый день топаю с позаранок по пустынной дороге по направлению к усадьбе Клотта. И, как сказала Линда, должна отрабатывать там до тех пор, пока все забранные на окопы не вернутся назад. А кто знает, может быть, они вообще никогда сюда больше не возвратятся. Вначале на непривычном месте все казалось интересным. Новые люди, новые наблюдения, новые разговоры. Да и работали не так, как у Шмидта, а помалу, абы день прошел. Сам Клотт в первые дни на поле почти не появлялся. Конной жнейкой управлял пожилой немец Батрак, который, проезжая мимо, то и дело придерживал лошадей, усмехаясь в облезлые усы, заводил со мной разговоры, конечно, главным образом о России. Сообщил, что в Первую мировую был в плену у русских, что видел не однажды Петербург и что, дескать, ему очень интересно послушать, что скажет русская фрейлейн о нынешнем Ленинграде. Я ставила снопы в паре с Сашко и только теперь по-настоящему узнала и оценила его. Хороший он парень, спокойный, стеснительный, сдержанный. Пожалуй, лучше всех из шалмановцев. Разговаривали о жизни, о прошлой и о настоящей. Мечтали с тайным чувством смятения и неуверенности о будущем. Вот придут скоро наши сюда. Что ждет каждого из нас впереди? Как встретит нас Россия? Та самая родная и желанная в мире страна – Россия, о которой за 3 долгих года неволи столько сказано-пересказано нежных слов, столько выплакано-перевыплакано горючих слез. Пустят ли нас туда, домой? Удастся ли увидеть снова родные места? Не провезут ли прямым ходом в закрытых наглухо эшелонах, как самых заматерелых преступников, в позорные штрафные лагеря, которые, как неоднократно заверял Шмидт, в изобилии разбросаны в непроходимых сибирских снегах и северных топях за многорядной колючей проволокой. Ох, как тяжко думать об этом, как тяжко! Одна только отрада, что ведь и лагеря эти не где-то на чужбине, а на своей, русской земле. Галя с Ольгой ставили снопы рядом, когда жнейка удалялась на противоположный край поля, поочередно бегали в расположенный поблизости хозяйский сад, откуда приносили в бездонных карманах своих спидниц яблоки и еще незрелые твердокаменные груши, которые мы и ели сообща. Когда Гали и Ольги поблизости не было, Сашко, смущаясь и краснея, читал мне свои стихи, что начал писать еще с 5 класса. Я тоже прочла ему несколько своих творений, которые Сашко сдержанно похвалил. Так продолжалось 1-е 2 дня, а сегодня дело круто изменилось. На поле выехала еще одна жнейка, на которую взгромоздился сам господин Клотт. Соответственно, появились на горизонте и новые работные люди. 3 польки, фольксдейчихи, фрау Клемке, фрау Штекман и фрау Камильски. Все трое отвратительнейшие особы. Но все-таки самая примечательная из них – фрау Клемке. Сморщенная, как печеное яблоко, и тощая, как высохшая щепка, с острым, словно бы постоянно принюхивающимся к чему-то носом, с маленькими, колюче-недоверчивыми, неопределенного цвета глазками, с тонкими кривыми ногами и с цепкими, в черных дырявых перчатках руками. Портрет поистине замечательный. Вторая – фрау Штекман, под стать ей, кривая на один глаз, с гнилыми черными зубами, не в меру суетливая и крикливая. Компанию завершает шлепоносая, с отставленным задом фрау Камильски. Та самая, известная всей округе своей любвеобильностью фрау, что так обожает прохаживаться вечерами возле Малкирая, перед английскими пленными. Все трое – преданные патриотки Дейчланда, подхалимки и явные панские осведомительницы. Нас, восточников, без конца понукают, лоськают, при этом всем своим видом показывают, как они презирают пришельцев из Красной России. Слышать это «лось» от тех, кто в своих правах недалеко ушли от нас, восточников, и являются, по сути дела, такими же униженными рабами, здорово выводило из себя, и я дважды не выдержала, попыталась поставить взорвавшихся немок из народа на место. Но достигла только того, что фрау Штекман и фрау Клемке во время фестбы наговорили про меня хозяину какую-то гадость. После работы Клод остановил меня и с добродушной, даже с доброжелательной улыбкой на лице и с крайней неприязненностью во взгляде, тихим голосом посоветовал мне впредь вести себя хорошо и не мутить среди его рабочих воду. Иначе он будет вынужден принять особые меры. Что именно собирается он предпринять, Клод не сказал, но по его тону я поняла, что в случае следующей моей попытки помутить воду, мне придется давать объяснение уже не ему, а полиции. Да, с этим вкрадчиво доброжелательным нацистом лучше не связываться. То же самое сказал мне позднее и Сашко, которого однажды, по наущению хозяина, уже поучили в полиции уму-разуму. Он не Шмидт, что способен орать по любому поводу до посинения и в горячке запросто заехать кому-либо в ухо, но который считает ниже своего достоинства связываться с полицией. Вот так-то. Оказывается, даже и нашего придурочного Адольфа II можно еще за что-то уважать. Как говорится, все познается в сравнении. Вечером, когда мы с Галей возвращались с поля, и я вполуха слушала и не слышала, что она там сплетничала мне про Ольгу, вдруг увидели неторопливо прогуливающуюся невдалеке пару. Два английских пленных с Малкирая, один из них тот, чернявый, похожий на жука, что приходил весной с поручением от Альберта, выжидательно посматривали на дорогу. Я догадалась, что они увидели, как я прихожу каждое утро в усадьбу Клотта, не понимают, в чем тут дело, и решили все выяснить. Так и есть. «Гутен Абенд», — приветливо улыбнулся жук и поинтересовался. «Разве вы работаете теперь здесь? Но почему? И как долго это продлится?» После неприятного разговора с Клоттом настроение у меня было ниже среднего. И я только и ответила, что да, должна работать пока тут. А как долго, не знаю. Возможно, Шмидт отзовет обратно уже завтра, а может, через месяц. Они оба заулыбались, закивали, мол, надо же, как интересно. Мол, теперь нам часто, хочешь не хочешь, предстоит встречаться, ведь Малкирай граничит с усадьбой Клотта. Что-то уж больно многозначительными показались мне эти их взгляды и улыбки. От Гросс-Крепса шла по пустынной дороге в одиночестве и не спеша. Вечер опустился тихий и какой-то необыкновенно умиротворенный. Небо на западе полыхало золотыми и алыми закатными красками, а на востоке густая голубизна купола постепенно заменилась легкой зеленовато-серебристой рябью. Задувавший днем сильный ветер, такой, что разлетались некоторые услоны, теперь утих, и кругом царила чуткая тишина. И вдруг, в этой словно бы первозданной тишине, мне явственно послышался далекий, очень далекий, тяжелый, перекатный гул, подобный тому, как если бы рушилась где-то каменная лавина с гор. Что это? Ведь не гроза же в самом деле собирается. Днем на поле мы с Сашко тоже дважды уловили какой-то странный, едва различимый слухом, обвальный гром. Но тогда глядя на слегка засиневшее над лесом небо, подумали, что, возможно, собирается гроза. А сейчас-то небо абсолютно чистое, без единого облачка. Значит, не грозовой это гул, а другой желанный рокот. Господи, неужели они уже так близко, что мы можем слышать их? Господи, Господи, Господи, помоги же им приближаться сюда к нам еще быстрее и еще стремительней. И дай ты, Господи, нам силы, пошли, пожалуйста, еще немножко выдержки. От железнодорожного переезда я летела до дому соженными шагами, а в голове складывались, цеплялись друг за друга строки стихотворения, которые я назвала коротким словом «радость». Сегодня день буйных ликований. Кипела кровь, смеялись глаза, снарядов грохот я услыхала дальний, как будто шла далекая гроза. И пела я, и громко вслух смеялась, я край далекий славила в ответ, и почему-то твердо мне казалось, что с каждым выстрелом шлет Родина привет. Привет тебе, любимая отчизна, привет тебе от дочери твоей, мой робкий клич прими без укоризны, не отстраняй меня ты от семьи своей. Я все такая же, ничуть не изменилась, ум светел и душа чиста. Хоть жизнь моя намного переменилась, но больше прежнего люблю я, Русь, тебя. Как я и предполагала, Миша стоял на крыльце, подняв голову, напряженно прислушивался к вечерним звукам. «Мишка, ты слышал?» — крикнула я ему. «Это не гроза, Мишка, понимаешь? Не гроза это!» «Не ори!» — строго осадил меня Миша и выразительно повел глазами в сторону соседнего палисадника, где рядом с Эрной стояли, зацепившись языками, незамеченные мною две незнакомые немки. «Где ты болтаешься допоздна?» И только в коридоре, захлопнув дверь, сказал, блестя в полутьме глазами. «Сам тумай-то знаю, что это наши бьют, не иначе Катюши лупят». «Да, а поэма-то моя опять заглохла. Как поддел меня на днях Ехидина Мишка, не хватило май-то пороху. Но я все-таки надеюсь, что она еще найдет свое продолжение. А сейчас просто отложено. До лучших времен». 20 августа. Воскресенье. Ирония судьбы. Вчера получила странное, написанное четким почерком письмо без обратного адреса. Разрывая конверт, волновалась, дрожали даже руки. Почему-то показалось, что оно от того, кого нет здесь уже больше года. Но, увы, подпись оказалась незнакомой. Федор Голобородов. Приведу письмо полностью. Уважаемая Вера, огромное сердечное спасибо вам и вашим подругам за внимание к нам, попавшим в плен советским воинам, за то, что вы здесь, в неволе, остаетесь истинно русскими девушками. С огромным удовольствием пишу я вам эту записку. Я уверен, что именно с вами я говорил в тот день, когда мы впервые встретились в Мариенвердере. Ведь вас зовут Вера, не так ли? Я слышал, как это имя называла ваша старшая подруга. Сейчас я представляю себе ваше лицо, и мне почему-то кажется, что вы не только красивы, но еще и очень добры. Я был бы счастлив встретиться с вами в более благоприятной обстановке, например, в России. Я не могу просить вас ответить на мое письмо, так как для советских военнопленных переписка категорически запрещена. Но, может быть, нам удастся хотя бы ненадолго встретиться еще раз. Из вашего адреса я понял, что вы живете где-то в предместьях Мариенвердера, и понимаю, что и вам непросто вырваться в город. Но, возможно, все-таки когда-нибудь это вам удастся. В ближайшие три воскресенья, начиная с 20 августа, я буду ждать вас с 11 до 12, до полудня. Только вам следует подойти к нашему лагерю не со стороны главного входа, а не доходя до помещения вахмана, свернуть возле желтого дома на узкую асфальтовую дорожку, что тянется вдоль лагерного ограждения. Дойдете до поворота направо, и там увидите что-то наподобие мусорного контейнера. Вот как раз напротив него в ограде имеется небольшое отверстие, через которое мы и сможем поговорить с вами. Извините за столь неромантичное место свидания, но ничего иного я, увы, пока предложить не могу. Я буду очень рад, если вы согласитесь повидаться со мной. Ну а если не захотите или не сможете, в обиде тоже не останусь. Понимаю и то, что встречаться с русскими военнопленными здесь, в этой обстановке, не очень-то привлекательно. К тому же, далеко не безопасно. Еще раз спасибо вам и вашим подругам от меня и моих товарищей за внимание и доброту. Уважающий вас Федор Голобородов, штурман-авиатор. Ах, как не хотелось расставаться мне с таким чудным, таким искренним письмом, но я понимала, оно предназначалось не мне, хотя именно мой адрес значился на конверте, а другой, Вере из Литчина. Перепутал штурман-авиатор наши с ней адреса. Вернувшись от Клотта домой, я побежала в Литчина. К Шмидту за Аусвайсом не пошла, справедливо рассудив, что вряд ли он отпустит меня так поздно. Рискнула отправиться без пропуска. Вера, чумазая в рваном грязном халате, она снова за что-то в немилости у своей колдовки, трудится на черном дворе. Готовила корм свиньям. Я помахала перед ее носом конвертом. «Пляши! За такое письмо ты должна сбацать сразу и барыню, и цыганочку!» Вера с загоревшимися глазами с готовностью отбросила в сторону ведра и лопату, вытерла руки полой халата, поправила платок, подбоченилась и выдала мне по всем правилам, с дробушками и с поклонами барыню. Потом, приняв соответствующую позу, раскинув руки и мелко дрожа плечами, прошлась по двору павой, подняв наподобие цыганской юбки край своего драного халата и, взбрыкивая то одной, то другой ногой, закружилась на месте под припевки. «Эх, раз, и еще много-много раз!» Под конец изогнулась в изящном реверансе. Слегка запыхавшаяся, подошла ко мне. «От кого?» «От Феди, от летчика. Какое письмо, Верка? Ты извини, я прочла его, ведь на конверте мой адрес». Вера читала. Лицо ее горело. «Если эта ведьма завтра не отпустит меня, я сбегу. Совсем. Сейчас так и скажу ей», — объявила она, и, скинув с плеч халат, решительно направилась в дом. «Ты подожди меня здесь. Не уходи. Я сейчас». Она действительно вскоре вернулась. Лицо ее сияло. Ведьма отпустила ее, но вовсе не от того, что испугалась Веркиных угроз, а просто потому, что ей надо было переслать какой-то пакет для своих городских знакомых, и она даже специально намеревалась отпустить Веру в Мариенвердер. Напялив снова свой халат, веселая Вера продолжила уборку, а я, втайне завидуя ей, отправилась во свояси обратно. Сегодня Вера обещала сразу с поезда зайти к нам, поделиться своими впечатлениями от встречи со штурманом-авиатором, но почему-то опять так и не явилась. Я напрасно в досаде прождала ее, не пошла даже к итальянцам на день рождения Кончитты, хотя меня усиленно приглашали туда, и Джованни трижды прибегал за мной. Сима с Ниной и Миша были там. Вообще, этот день, хотя и было у нас много народу, пролетел как-то бестолково и незаметно. А вечером... Вечером опять напала тоска. Сдавила железными клещами сердце. Встала колючим комом в горле. И снова невыносимо захотелось плакать. Но на этот раз не легкими светлыми слезами, а тяжелым, опустошающим душу рыданием. Однако даже поплакать не удалось. Невидимые слезы высыхали где-то на пути к глазам. Серой глухой тенью заползала в душу отчаяние. И вновь стало казаться, что не дождемся, не перенесем, не выдержим. Ведь, как выяснилось, то, что мы недавно слышали, оказалось вовсе нежеланным артиллерийским громом. Вернее, тогда действительно стреляли орудия, но не те, на которые мы надеялись, а другие, шли где-то учения у немцев. Ждали этот день. Он пришел и исчез уже, и не оставил в памяти по себе ничего хорошего. Много еще воскресных дней впереди. Но когда же они будут для нас по-настоящему воскресными? Эти невеселые, горькие размышления прервала метнувшаяся мимо окна тень. Раздался короткий стук в дверь. Миша вышел, из комнаты мне слышно, как звякнул откинутый в сторону крюк. Заглушенный шепот в коридоре. Тихий смех. Через минуту Мишка ведет кого-то в комнату, а кого — в темноте не узнать. Свет у нас не горит. Паразитский Шмидт вчера опять наорал на всех, что много нажгли электричество, и, как видно, исполнил свою угрозу, вывернул пробки. Так кто же это? Добрый вечер. Это я, Джонни. Джонни. Прорвался таки. По правде говоря, обрадовалась ему. Как можно только обрадоваться внезапно возникшей перед глазами новейшей энциклопедии, в которой надеешься найти ответы на все интересующие тебя вопросы. Не успел он усесться на диван, как сразу спросила, что новенького. Обрадовал хорошими вестями, даже очень хорошими. «Кричи, ура! Сегодня пал Париж!» На Восточном фронте дела тоже больше, чем отличные. Советские войска не только повсюду вышли к государственной границе СССР, но уже приступили к освобождению от гитлеровцев Польши и Румынии. Ими очищена вся Литва. Сейчас идут бои в Латвии и в Эстонии. Господи, как же много значит для человека вовремя услышанное доброе слово. Всего несколько фраз, и уже исчезли сомнения, улетучилось чувство безысходности, сгинуло напрочь, словно его и не было, глухое отчаяние. Нет, еще не все потеряно, еще мы поживем, мы все вытерпим, все перенесем, но дождемся их, дождемся. Заглянула из кухни Сима, позвала всех ужинать. Леонид, Миша и Юзеф поднялись, пригласив Джона, вышли. Встала за ними и я, но Джон слегка придержал меня за локоть. «Обожди немного. Я должен скоро уже уйти». В темноте он смотрел на меня снизу вверх. «Ты удивлена, что я здесь? Тебе это очень неприятно? Джонни, ну о чем ты говоришь?» Он отвел взгляд. Голос его дрогнул. «Мне просто необходимо было увидеть тебя. Знаешь, у меня сейчас очень трудные дни. От родителей долго нет известий. Уже почти 2 месяца. А эти свиньи обстреливают Лондон дни и ночи. Моя мама. Я не могу даже представить себе». Я снова опустилась рядом на диван. Дотронулась до его рукава. Легонько погладила грубую ткань. «Джонни, но ведь ты ничего не знаешь, наверное. Не надо думать только о плохом. Подожди еще. Возможно, письма где-то затерялись в пути. Возможно, разбомбили почту, поезд, вагон, станцию, еще что-то. Сам же говоришь, Лондон беспрерывно обстреливается. Ты беспокоишься о родителях, а они беспокоятся о тебе. Они наверняка уже давно выехали из города. Я помню, ты как-то говорил, что у твоего дяди дом на побережье. Я уверена, Джон». Он перехватил мою руку, слегка сжал ее. «Да, возможно. Спасибо тебе». Некоторое время мы сидели молча. Потом Джонни, также не глядя на меня, вдруг произнес через силу. «Хочу, чтобы ты знала. У меня с Ольгой все покончено. Она связалась с Томасом, пока я был в госпитале. И сейчас у нас с ней нет ничего общего. Абсолютно ничего». Он снова помолчал, вздохнул коротко. «Я знаю, тебе это совсем безразлично, но все же хочу, чтобы ты была в курсе». Что тут было ответить? Я никак не ожидала подобного признания и была совершенно не готова к нему. Кроме того, меня вдруг неожиданно охватило чувство досады и дикой, запоздалой ревности. Ведь когда Роберт намекнул мне однажды о связи Джона и Ольги, я попросту не поверила ему, решила, что он зачем-то придумал это. А оказывается, все правда. Джонни и Ольга. Ольга и Джонни. О, Господи, ерунда какая! Мне-то в самом деле что до этого? И не ревную я вовсе. Вот еще. Почему этот курчавый англичанин вообразил, что мне интересно знать о его сердечных делах и переживаниях? Как говорит Нинка, была нужда, болела брюхо. Но я так и не придумала, что ответить Джону. Просто сидела и молчала, как идиотка. А что тут было говорить? Ведь не ждал же он в самом деле от меня сочувствия. Наконец, тема нашлась. Скованным языком я рассказала Джону о том, как мы впервые услышали от Шмидта об открытии англо-американцами второго фронта в Нормандии. Как радовались этому, и как в надежде узнать что-то определенное, пытались выпроводить Мишку после работы к Степану. Выслушав, Джонни искоса посмотрел на меня, поколебавшись, сказал негромко. «В тот вечер я был здесь. Несколько раз прошел мимо вашего дома. Видел тебя. Ты с Михелем и Леонардом направились в соседний немецкий дом». Он кивнул в сторону Гельба. «А спустя некоторое время вернулись. Я стоял в темноте за углом палисадника. Хотел окликнуть тебя, но...» «Почему же не окликнул?» Я тоже от чего-то понизила голос. «Мог бы зайти. Такой день все-таки». Джон пожал плечами. Даже без света было видно, как он покраснел. Беспомощно вздохнул. «Не знаю. Наверное... Наверное, боялся». «Ну, знаешь, на тебя это совсем не похоже». Обстановку разрядила мама, вовремя крикнувшая через две двери, чтобы мы сейчас же шли ужинать, иначе они там все съедят, и мы останемся несолоно хлебавши. В кухне, словно бы в давние пещерные времена, чадила, потрескивая лучина. От колеблющегося красноватого пламени тени на стенах от сидящих за столом людей шевелились, будто живые. Аромат вареного теста, на ужин была домашняя лапша, которую мама с Симой громко переименовали в спагетти по-итальянски, смешивался с горьковатым запахом дыма. Джонни отказался от самозваных спагетти, ел только груши. Нынче растущая возле нашего крыльца старая груша принесла щедрый урожай. Вчера Миша с Леонидом по приказанию Шмидта отнесли в панский дом две большие сверхом корзины отборных груш, а остальными, еще висящими на ветках плодами, старая фрау милостиво разрешила пользоваться нам. Разговор опять шел о событиях на фронтах. Джонни высказал предположение, что, вероятно, советское руководство задалось целью покончить с фашистской Германией еще до наступления зимы, ведь неспроста фрицируют уже у себя окопы. Внезапно вспыхнула под потолком лампочка. Наконец-то взбалмошный Шмидт одумался. Яркий свет на мгновение ослепил глаза, заставил всех зажмуриться. Нинка, выскочив с радостным визгом из-за стола, дунула на лучину. Мигнув, пламя нехотя погасло, но молочно-голубой дымок еще долго вился над обгорелой, хрупкой, мерцающей красными искорками щепой. Джонни, извинившись, поднялся из-за стола. «Пора». Миша с Юзефом напихали ему во все карманы груш. Алешка, выглянув на дорогу, дал знак. Все спокойно. В коридоре, прощаясь, Джон, словно бы внезапно вспомнив, спросил у меня. «Да, хотел узнать. Ты получила что-нибудь от Роберта?» «Нет, пока нет». По-моему, он обрадовался, но тут же спохватился, состроив соответствующую мину, принялся говорить какие-то утешительные слова. «Знаешь, я тоже пока ничего не получил. Но ты не огорчайся. Если он угодил в какой-то лагерь, писать оттуда очень сложно, даже невозможно. Надо же!» — вздумал успокаивать. «А я и не огорчаюсь. Еще чего. Хотя, если уж совсем-совсем по-честному, гордость моя, конечно, задета. Прошло 3 месяца, а от пылкого влюбленного ирландца ни строчки. Неужели и в самом деле нет у него ни малейшей возможности дать знать о себе? Или уже забыл? Как говорят, с глаз долой, из сердца вон. Сейчас обо всем написала, но ставить последнюю точку еще рано. В голове масса вопросов, которые я и задаю себе. Зачем он, Джон, пришел опять? И зачем на его брошенные как бы вскользь на крыльце слова «Не возражаешь, если я загляну к вам в субботу?» Я, правда, с запинкой, но ответила, не возражаю. Зачем опять все это? И тут же вопросами на вопросы отвечаю себе. Ну почему он не может, не вправе прийти? Разве нельзя быть просто товарищами, либо друзьями, а обязательно влюбляться, влюблять в себя? И разве нельзя иметь просто дружеские, приятельские отношения? Ведь дружили же мы, девчонки, в России, в школе, с нашими мальчишками, а потом и с парнями. И дружба эта была открытой, честной и чистой, без всякого даже намека на любовь. Почему же нельзя дружить так и здесь? Сейчас мне кажется, что я была не права в тот майский день, когда приняла мудрое Соломоново решение не иметь впредь с пленными англичанами никаких дел, не встречаться с ними, не вступать в разговоры, не дружить, словом, не замечать их, не обращать на них ровно никакого внимания. Конечно, я не права. Пусть мы чужие по взглядам на жизнь, по убеждениям, это все не важно. Ведь в настоящее время мы все здесь в одинаковом положении, и, естественно, от крепости дружбы русских и англичан на фронтах во многом зависит будущая жизнь каждого из нас. Пусть мы чужие по крови, по мировоззрению, зато мы родственны по духу. И они, пленные англичане, и мы, остарбайтеры, одинаково ждем своих, мечтаем о нашей общей победе. Значит, дружба между нами должна быть, и она не позорна. Ареф, ты сейчас молчишь, а я, кажется, тебя в чем-то убеждаю. 25 августа. Пятница. Начали ранний обмолот ржи. Клод велел мне встать на машину. Сказал, что на следующей неделе на станцию придет вагон для отправки нового урожая зерна вермахту. Вначале подавал снопы на машину Сашко, но вскоре ему на помощь пришел еще один немец-батрак. Вдвоем они буквально загоняли меня. К вечеру так накрутило руки, что было больно их поднять. Вдобавок наглоталась пыли, да и сама, казалось, насквозь пропылилась. Домой еле приплелась и сразу направилась на скотный двор, в свою душевую. И удивительное дело, усталости после ледяной воды как не бывало. Все-таки великое это средство для поднятия настроения и вообще для повышения жизненного тонуса – холодная вода. Словом, как в песне «Без воды и ни туды, и ни сюды». Закрывая скрипучие ворота коровника, почти нос к носу столкнулась с подъехавшей к дому на велосипеде Линдой. Она уже поднялась на крыльцо, когда я окликнула ее. «Линда, не могла бы ты одолжить мне на недолго свой велосипед? На час-полтора?» Этот вопрос и для меня был совершенно неожиданным, а для Линды тем более. Она озадаченно обернулась. «Тебе? А для чего? Куда ты надумала ехать на ночь глядя?» «Мне очень нужно повидать одну русскую женщину, что живет у молодой фрау Кристофер», — соврала я. «Понимаешь, сегодня встретила одного парня оттуда. Так он сказал, что у этой женщины имеются какие-то известия о моем доме. Мне на час-полтора, не больше». «Ну, возьми», — в голосе Линды слышалось сомнение. «А как же ты поедешь без пропуска?» «А я как раз хотела попросить тебя еще и об аусвайсе. Я знаю, что господина Шмидта сейчас нет дома, а мне не хочется беспокоить старую фрау. Если можешь, напиши, пожалуйста, сама». Уж не знаю, что случилось с нашей хвост-дейч, но она не только разрешила мне воспользоваться своим велосипедом, который, я знаю, страшно бережет, но и вынесла написанный своей рукой пропуск. Правда, предупредила меня, чтобы я слишком не гнала машину, так как при быстрой езде может соскочить цепь. Это у нее уже случалось. И вот я качу по пустынной, залитой закатным розовым светом гладкой, как холст, дороги, и радуюсь тому, что моя задумка так удачно осуществляется. Дело в том, что с минувшего воскресенья меня не оставляет назойливая мысль непременно повидать Роже, сообщить ему о Париже, хотя он, конечно, знает уже обо всем, поздравить его, порадоваться вместе с ним его радостью. Ведь он, Роже, постоянно сообщает нам обо всех важных событиях на Восточном фронте и в России вообще. Почему же мне не сделать то же? Но чем ближе подъезжаю я к белеющей среди начавшей желтеть листвы усадьбе молодой фрау Кристофер, тем мое радостное настроение меркнет все быстрее и быстрее, пока, наконец, не померкло совсем. Куда и зачем я еду? Как эти французы отнесутся к моему порыву? Ведь кроме Роже, я там никого не знаю. К тому же я даже не имею понятия, где расположен их лагерь. Придется у кого-то узнавать, спрашивать. А у кого? Не лучше ли повернуть обратно? Вот сейчас разгонюсь, что есть мочи, цепь соскочит, и тогда уж точно надо будет возвращаться. Но цепь не соскакивала, а мои ноги продолжали крутить педали. В стороне от въезда в усадьбу, на крылечке небольшого кирпичного дома, сидел парень в белой цивильной рубашке с зачесанными назад влажными темными волосами. Он хрупал яблоком и гладил вальяжно растянувшуюся перед ним бело-рыжую собаку. Француз или поляк? А может, итальянец? Но кто бы это ни был, все равно придется заговорить. Скажите, пожалуйста, где находится лагерь французских военнопленных? Собака рывком подняла голову, коротко, угрожающе зарычала. Парень поспешно придержал ее за ошейник. Ответил тоже на немецком. «Вы как раз находитесь возле лагеря французских военнопленных». Он с веселым интересом разглядывал меня и мой ост. «Позвольте узнать, что или кто интересует русскую фрейлейн». В этот момент на крыльцо вышел еще один француз, и я сразу узнала его. Когда-то он вместе с Роже и еще одним пленным помогали нам вывозить удобрения от станции. «Здравствуйте, Ральф. Вы меня, наверное, не помните. Когда-то мы с вами встречались в усадьбе Адольфа Шмидта. Не могли бы вы мне сказать, где я могу увидеть Роже?» А Роже уже стоял позади, вместе с другими, высыпавшими из дома пленными, с удивлением и с недоверием смотрел на меня. В его ярко-голубых глазах вспыхнула радость. Он легко спрыгнул с крыльца, стиснул мою руку. «Вера, какая неожиданность! А я гляжу и не верю. Что-нибудь случилось?» «Нет, во всяком случае, ничего плохого. Да, случилось, Роже. Я приехала, чтобы... Париж, Роже! Он снова свободен! Я поздравляю тебя, товарищи, камраден! Я поздравляю вас всех! Париж свободен!» Я поняла, как хорошо сделала, что приехала сюда, к этим славным ребятам. Французы окружили меня, жали мне руки, улыбались и говорили. Да, Париж снова свободен, но они-то знают, что это вовсе не заслуга англичан и американцев. Если бы не русские, задыхаться бы Франции еще не весь сколько под фашистским игом. Да что там Франция? Проклятые боши задушили бы всю Европу, а затем и весь мир. Только русские, только советские ребята смогли переломить хребет ненавистному фашизму. Они, французы, искренне восхищаются мужеством, смелостью и отвагой этих замечательных парней. Пусть русские знают, французский народ умеет быть благодарным. Предатели Виши, всякие там Петены и Лавали, выгораживая себя, несомненно, постараются в дальнейшем принизить роль Советского Союза в этой грандиозной войне. Но простые люди Франции никогда не забудут тех жертв, что принесла и продолжает приносить Россия за освобождение Европы. Никогда. Русские и французские народы отныне и навсегда самые верные друзья. Разве это не так, фрейлейн? Русланд und Франкерай. Дружба, фрейндшафт. Появился откуда-то вахман, щуплый немолодой уже немец, с черной повязкой на одном глазу. С неудовольствием прислушался. Что здесь происходит? Почему в лагере для военнопленных посторонние? Откуда взялась эта русская девчонка? Роже обернулся к нему. У нас полный порядок, и ты можешь спокойно отправляться к себе. Эта русская девушка не посторонняя. Она наш большой друг. Вахман и в самом деле вскоре скрылся, а французы принялись радушно приглашать меня в дом. Я не должна их стесняться, ведь мы друзья, верно? Бургундского либо шампанского, к сожалению, нет, так хотя бы выпьем вместе чаю. Ну, пожалуйста, фрейлейн. Посидеть вместе с радушными французами за одним столом, за чашкой чая, конечно, представлялось мне соблазнительным. Но все же я, вежливо поблагодарив, отказалась. Уже стало смеркаться, да и Линда наверняка заждалась свой велосипед. Провожали меня до шоссе всей большой компанией. Карманы моей кофты топырились от яблок, что носовали гостеприимные французы. Снова жали руки, снова говорили слова благодарности и признательности в адрес русских. Снова восхваляли Россию. Уверяли, что уже недолго осталось нам ждать, и что может быть еще одно последнее усилие. Словом, все было прекрасно, все было расчудесно, и жизнь казалась безоблачной и удивительной. В сгустившихся сумерках велосипед летел по пустынной дороге, как стрела, а я от избытка чувств во все горло распевала, вроде бы совсем уже неприемлемая среди немецкой рутины и благолепия. «Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает». Линда уже ждала меня. Вышла сразу, едва я звякнула возле крыльца звонком. «Ну как?» — спросила, перехватив за руль велосипед, который я с благодарностью подкатила с ней. «Что как?» «Как, спрашиваю, с известием о твоем доме? Узнала что-нибудь? Ты говорила...» «А, это... Знаешь, все отлично», — ответила я насторожившейся польке из народа. «Правда, о моем доме, к сожалению, мне пока ничего не известно, но в остальном все отлично. Как у нас говорят, все хорошо, прекрасная маркиза». И добавила, глядя на вконец изумленную фольксдейтчиху. «Знаешь, Линда, все-таки сэ-ля-ви — изумительная штука, особенно если при ней есть дружба, фрейндшафт. Еще раз большое спасибо тебе за велосипед. Мерси боку, мадам».